Я ведь стации не плачу. Не приезжает никто за сборами, а самому вести будто не рука. Ну, подал он Мазепе, налитый уже Марианной кубок, выпьем же за то, что Господь привел тебя под нашу убогую кровлю. Да наливай же и себе, Мариана. Выпьем все разом. Вот так. И, поднявши высоко свой кубок, он произнес громко: «Даруй же тебе, Боже, слава и здоровья! А нам дай, Боже, поквитовать когда-нибудь твою рыцарскую услугу!» С этими словами он чокнулся своим кубком с Мазепой, а затем и с Марианной. Мазепа наклонил голову в знак благодарности на приветливые слова полковника и отвечал, чокаясь также своим кубком с полковником и с Марианной. «Напрасно благодаришь меня, пане полковнику. В этом вчинку виновницей была одна слепая доля, которая привела меня на ту пору в лес. Но если ты это считаешь заслугой, то доля уже стократ вознаградила меня тем, что снова привела к вам». «Ха-ха!» — улыбнулся полковник, расправляя богатырские усы. «Ах, вижу, щедрый ты на слова, пане ротмистре. Так совсем захвалишь нас с Донькой. Мы и вправду подумаем, что мы какие-нибудь важные птицы, а не опальные казаки. Однако же расскажи мне, каким образом сталось все это? Как пошел ты на ту пору в лес?» «Я ехал от кошевого запорожского Серко посланцем к Дорошенко». «От Серко к Дорошенко?» — перебила его с изумлением Мариана. «Да, от Серко к Дорошенко. А что тебя удивляет в этом, Мариана?» — переспросил девушку Мазепа. «Так значит, ты наш, а не польский пан?» — слегка запнулась девушка. «Ваш, Мариана, и сердцем, и душой», — отвечал с чувством Мазепа. «Я происхожу из старожитной украинской шляхты. Отец мой и дед, и прадед никогда не отступали от своей отчизны и православной веры. А я же вправду служил сперва при польском короле. Я думал, что можно еще с помощью ляхов успокоить как-нибудь отчизну. Но теперь я изверился в них. Я решил оставить навсегда Варшаву и остался навсегда при Дорошенко. Хочу послужить, чем могу, заплаканной отчизне». «И слава Богу!» — заключил полковник. «Какого там добра от ляхов ожидать? А такая голова, как твоя, сослужит нам немалую службу». Из груди девушки вырвался какой-то облегченный вздох. «А мне говорили, я думала, — поправилась она, — что ты польский пан. Но теперь, когда я знаю, что ты наш казачий, я вдвойне рада видеть тебя здесь». Мазепа только что хотел спросить Марианну, кто это говорил ей, что он польский пан, но в это время к нему обратился полковник. «Однако, к делу, панове громадо», — заговорил он, отбатовывая себе огромный кусок окорока и отправляя в рот за каждым своим словом гигантские куски. «Ты говоришь, что гетман Дорошенко спрашивает нас, как стоит здесь наша справа?» Мазепа наклонил голову. «Ширится повсюду, и среди поспольства, и среди старшины. Работаем мы с Донькой, донежинский полковник Гвинтовка, старый честный казак, да Переяславский Думитрашка, до Солонина, до Лизагуб, до Горленко, Самойлович. Он хоть и хитрый лис, любит на двух лавах садиться, а голова у него не порожняя». Затем полковник перешел к перечислению преданных Дорошенко сел, местечек и городов. Он исчислил Мазепе точные силы Бруховецкого и количество находящихся по всей Украине ратных людей и определил ему тот путь, по которому лучше всего было бы двигаться Дорошенко. Марианна принимала деятельное участие в этом разговоре,